Я был в Риме во время последнего карнавала. Это мы знаем, — прервал Башан. Да, но вы не знаете, что я был похищен разбойниками. Разбойников нет, — заметил Дебре. Нет, есть. Существуют еще какие страшные, я хочу сказать, восхитительные. Они показались мне до ужаса прекрасными. Послушайте, дорогой Альбер, — сказал Дебре, — сознайтесь, что ваш повар запоздал, что устрицы еще не привезены из Марини или Остенде, и что вы, по примеру госпожи де Ментенон, хотите заменить еду сказкой. Сознавайтесь же, мы настолько учтивы, что извиним вас и выслушаем вашу историю, как бы фантастична она ни была. А я вам говорю, что, хоть она и фантастична, в ней все правда, от начала до конца. Итак, разбойники взяли меня в плен и отвели в весьма неуютное место, называемое катакомбами Сан-Себастьяно. «Я их знаю», — сказал Шато-Рено. «Я там чуть было не схватил лихорадку». «А я на самом деле схватил», — продолжал Альбер. «Мне заявили, что я пленник, и что за меня требуется выкуп. Пустяки, 4000 римских пиастров, 26000 турских ливров. К несчастью, у меня оставалось только 1500». Путешествие мое подходило к концу, и кредит истощился. Я написал Францу. Да, ведь Франц был при этом. И вы можете спросить у него, присочинил ли я хоть слово. Я написал ему, что если в 6 часов утра он не привезет 4000 пиастров, то в 7:10 я буду сопричислен к лику блаженных святых и славных мучеников. Поверьте, что Луиджи Вампа, так звали атамана разбойников, честно сдержал бы свое обещание. «Но Франц привез 4000 пиастров, — сказал Шато-Рено. Еще бы, достать 4000 пиастров — не хитрость, когда зовешься Францем де Пене или Альбером де Марсер. Нет, он просто приехал в сопровождении того гостя, о котором я говорю и которого я надеюсь вам представить». «Так этот господин Геркулес, убивающий Кака, или Персей, освобождающий Андромеду?» «Нет, он с меня ростом». «Вооружен до зубов. С ним не было и вязальной спицы». «Но он заплатил выкуп». «Он сказал 2 слова на ухо атаману, и меня освободили». «Перед ним даже извинились, что задержали тебя», — прибавил Башан. «Вот именно», — подтвердил Альбер. «Уж не Ариосто ли он?» «Нет, просто граф Монте-Кристо». «Такого имени нет», — сказал Дебре. «По-моему, тоже», — прибавил Шато-Рено с уверенностью человека, знающего наизусть все родословные книги Европы. «Кто слышал когда-нибудь о графах Монте-Кристо?» «Может быть, он родом из Святой Земли?» — сказал Башан. «Вероятно, кто-нибудь из его предков владел Голгофой, как Мортемары Мертвым морем».